Георгий Иосифович Гуревич. Функция Шорина. Функция Шорина знакома каждому студенту-звездолетчику. Изящное многолепестковое тело, искривленное в четвертом измерении. На нем всегда испытывают пространственное воображение. Но немногие знают, что была еще одна функция Шорина, главная в его жизни и совсем простая, как уравнение первой степени, линейное, прямолинейное. По сведениям библиотекарей, каждый читатель в возрасте около 10 лет вступает в полосу приключенческого запоя. В эту пору из родительских архивов извлекаются старые бумажные книги о кровожадных индейцах с перьями на макушке, о благородных пиратах, о мрачных шпионах в синих очках и с накладной бородой, и о звездолетчиках в серебристо-стеклянной броне, под чужим солнцем пожимающих нечеловеческие руки, мохнатые, чешуйчатые, кожистые, с пальцами, щупальцами или присосками, голубые, зеленые, фиолетовые, полосатые. Все мы с упоением читаем эти книги в 10 лет и с усмешечкой после 16. От 10 до 16 мы постепенно проникаемся чувством времени, начинаем осознавать 22 век, эпоху всеобщего мира. Понимаем, что томагавки исчезли, и шпионы тоже исчезли вместе с последней войной. Очки исчезли тоже, как только появился гибин, размягчающий хрусталик и мышцы глаза. Узнаем, что на дворе эпоха термоядерного могущества. Люди легко летают на любую планету и переделывают природу планет, своей и чужих, но, к сожалению, не могут прорваться к другим звездам, где проживают эти самые чешуйчатые и мохнатые. Узнаем, смиряемся, находим другое дело, не менее увлекательное, чем ловля шпионов или полет к звездам. А Шорин не смирился. На его полке стояли только книжки старинных фантастов 20 века. Звездные атласы, карты планет. На стене висели портреты Гагарина и Титова. Шорин даже переименовал себя. Назвал Германом в честь космонавта 2. Зная, что в космосе нужны сильные люди, мальчик тренировал себя. Приучал к выносливости и лишениям. Зимой спал на улице, купался в проруби. 2 раза в месяц голодал 2 дня подряд, что совсем не считается полезным. Раз в неделю устраивал дальние походы, пешком или на лыжах. По выходным летал на Средиземное море и проплывал там несколько километров, с каждым годом на 2 километра больше. И однажды это кончилось плохо. В тот сентябрьский выходной он наметил перекрыть свою норму, поставить личный рекорд. День был прохладный, ветреный, совсем не подходящий для дальнего плавания. Но космонавты не меняют планов из-за плохой погоды. Герман заставил себя войти в воду. У берега море было гладким, за отмелью начинало поплескивать. Качаясь на волнах, юноша подумал, что ветер дует с берега. Возвращаться назад будет труднее, но космонавты не меняют решения в пути. Шорин приказал себе плыть дальше. Дальнее плавание – занятие монотонное. Толчок – скольжение. Оперся ладонями на воду, поднял голову, вдохнул, широко раскрыв рот, выдохнул в воду, булькнул воздухом, грибок, толчок, скольжение. И снова, и снова, и снова. 1000, 2000, 3000 раз. Движения плавные, без особых усилий. Рот набирает воздух, мускулы напрягаются и расслабляются. Но голова не занята, мысли идут своим чередом.